Первая работа. С чего начать и куда податься? Поиск первой работы — это как квест в любимой игре. Немного волнительно, но очень интересно. С чего начать этот путь? Важно понимать, что первая подработка — это не столько про огромные деньги, сколько про бесценный опыт. Ты научишься ответственности, поймешь, как устроен рабочий процесс, прокачаешь навыки общения и почувствуешь невероятную гордость за первые самостоятельно заработанные рубли. Это твой первый шаг из зоны комфорта, который сделает тебя сильнее. Давай посмотрим на историю Максима, нашего 14-летнего героя. Кейс Максима. Первые 500 рублей. Лето, скука. Максиму и его другу Лёше надоело сидеть дома. «А давай заработаем», — предложил Лёша. «Ну как? Мыть машины». Идея показалась гениальной. Они нарисовали яркое объявление. «Помоем вашу ласточку. Недорого и с душой». Добавили смешной мем с котом и повесили у подъезда. Первым клиентом стал сосед дядя Вася. Ребята с энтузиазмом взялись за дело. Таскали ведра с водой, терли губками, поливали из шланга. Не обошлось без курьезов. В какой-то момент они больше поливали друг друга, чем машину, а про зеркала вообще чуть не забыли. Но в итоге старенькая «Шкода» дяди Васи засияла. «Держите, орлы», — сказал довольный сосед и протянул им 500-рублевую купюру. Максим смотрел на эти деньги и чувствовал, как его распирает от гордости. Это были не просто деньги. Это был результат их труда, их первая победа. Вечером он с гордостью показал свои 250 рублей родителям. Папа пожал ему руку, а мама сказала: «Вот это по-взрослому». Эти слова были для Максима важнее самих денег. История Максима отлично показывает, что для старта не нужен диплом или опыт, нужна лишь инициатива и желание.